Параграф 8. Первичные навыки. Суть первичных навыков. Фаза, как полноценное пространство, не ограничивается такими элементами обязательного познания, как вход в нее, углубление и удержание, перемещение и нахождение объектов в ней. Чтобы комфортно себя чувствовать, нужно освоить или хотя бы знать целый ряд других технических элементов. Например, наразнать. Как создать зрение, если его нет, или что делать, если страх все время заставляет умышленно покидать фазу. Также не так просто в глубокой фазе пройти сквозь стену, а иногда даже взлететь, хотя эти вещи изначально кажутся естественными для такого состояния, ведь это не физический мир. Не обязательно все первичные навыки знать наизусть, но некоторым из них нужно уделить пристальное внимание. Экстренное возвращение, создание зрения, перемещение сквозь объекты, общение с одушевленными объектами. Также для многих будет очень актуален раздел, посвященный борьбе со страхом. Конечный выбор того, на чем нужно больше заострить внимание, нужно делать на основании личного опыта, тех проблем, которые в нем возникают. Они у двух практиков могут быть совершенно разных планов. Определение фазы. На начальных стадиях изучения фазы часто возникает проблема идентификации фазы при входе в нее. Практик просто не может понять, в фазе он уже или нет. Причем эта неопределенность может возникать как все еще в лежачем положении тела, так и при действиях вне этого положения. Если практик все еще лежит в теле и не осуществлял никаких действий, то ему действительно сложно определить, в фазе он или нет. Достаточно отметить, что никаких признаков фазового состояния может не быть. Или наоборот, признаков и необычных ощущений может быть масса, но они далеко не обязательно могут означать наступление фазы. Всегда проблема неопределенности состояния решается действиями. Если практик лежит, то показателем в большинстве случаев будут простые техники разделения, хотя и их выполнение может быть просто неверным. Или можно совершать различные техники, которые практически обязательно будут себя проявлять в фазе. Если практик встал и не может понять, где он встал, то в абсолютном большинстве случаев он встает уже в фазе. Однако, часто опираясь на описание, что все как в реальности, человек может встать в действительности и отметить, что все и вправду, как в реальности, находясь в ней же. В контексте удержания уже отмечался феномен гиперконцентрации. Используя его, можно всегда понять, в фазе ты или нет. Однако, как правило, до этого дело редко доходит. Чаще всего существуют следующие признаки, что разделение прошло в фазе. Необычные ощущения в теле при движении. Крайне тугие движения. Сильная физическая тяга обратно в лежачее положение. Нестыковки в окружающем пространстве. Расплывчатое зрение или его отсутствие. Очень часто проблема заключается в том, что при прямых техниках практик ожидает слишком быстрого результата и пытается определить, в фазе он или нет. Этого в принципе не должно быть. В прямых техниках фаза себя проявляет четко, поэтому если идет попытка идентификации на ее присутствие, то это показатель того, что до фазы, скорее всего, еще далеко. Экстренное возвращение, паралич. Статистика показывает, что в третий случай в первого переживания фазы человек сталкивается со страхом, который заставляет его вернуться назад в тело. Периодически даже с опытом возникают ситуации, требующие резкого возвращения в бодрствование. Однако это не всегда просто. Само возвращение в тело почти во всех случаях проходит легко и непринужденно. Достаточно вспомнить о теле, подумать о нем, как за считанное мгновение практика переносит обратно в тело, где бы практик ни находился. Правда, во время таких мыслей желательно закрывать глаза и стараться ни к чему не прикасаться. Как правило, этих действий вполне достаточно и остается просто встать в физическом мире. Однако, не всегда все так просто. Бывает, вернувшись в тело, вдруг практик понимает, что не может им управлять, так как возникает так называемый сонный паралич, сонный ступор. Складывается ощущение, что оно как будто отключено. В этот момент невозможно ни закричать и позвать кого-то на помощь, ни пошевелить пальцем, Также в большинстве случаев не удается открыть глаза. С точки зрения науки в данном случае происходит резкое, неестественное прерывание фазы быстрого сна, ФБС, во время которой этот паралич должен быть всегда, почему он и может сохраняться. Тут начинается самое интересное. Люди в физическом мире привыкли к одному важному правилу. Хочешь чего-то добиться, делай что-нибудь доактивнее. Это хорошее правило не всегда подходит для некоторых моментов, связанных с фазой. Больше всего оно не относится к выходу из нее. Да, иногда предельные усилия позволяют прорвать ступор и начать двигаться. Но чаще всего любые усилия еще больше вгоняют в неподвижность. На фоне необычности ситуации и на фоне умышленного возвращения, которое, как правило, связано со страхом, глубина фазового состояния может сильно возрасти под давлением охранительного торможения в коре мозга. Как итог, еще больше действий и еще больше страха, и еще сильнее паралич. Такой замкнутый круг доставляет массу неприятных ощущений и эмоций, после которых не каждый захочет продолжать какие-либо фазовые практики. В конечном результате, неосведомленность и незнание правильных действий рождает распространенное мнение, что из фазы можно вообще не вернуться, поэтому заниматься этим опасно. А ведь все упирается в очень простые действия, которые могут помочь избежать такое количество негативных моментов. Полное расслабление. В контексте углубления и удержания отмечалось, что чем больше активности, тем лучше. Следовательно, если пойти противоположным путем, то для фазы это будет хуже. Получается, нужно всего лишь полностью расслабиться, стараясь отвлечься от любых ощущений, действий и мыслей, чтобы выйти из нее. Параллельно с этим можно читать молитву, мантру или стишок, так как это позволяет быстрее отвлечься сознанию от ситуации. Конечно, нужно успокоиться и попытаться избавиться от страха, который сам по себе может удерживать состояние. Периодически надо пытаться подвигать пальцем, чтобы понять, пришел эффект от расслабления или нет. Концентрация на пальце. В данном случае во время паралича нужно стараться шевелить одним пальцем руки или ноги. Сначала это получаться не будет, но нужно концентрировать мысль и усилия именно на таком действии. Через некоторое время физический палец сможет двигаться. Проблема данной техники в том, что нечаянно можно начать делать фантомные движения вместо физических, ведь очевидной разницы между ощущением того и другого нет. Концентрация на возможных движениях. Физиология процесса сонного паралича, фазы и сновидений такова, что часть наших возможностей в них всегда соединена с реальным телом. Это движение глазных яблок, движение языка и дыхание. Если концентрировать внимание на этих процессах, то они могут растормозить все другие, после чего практик сможет двигаться в реальности. Переоценка ситуации. При нормальных стечениях обстоятельств самостоятельный выход из фазы не может быть нормой. Как правило, это вызвано какими-то страхами и предубеждениями. Если не получается растормозить тело другими техниками, а еще лучше вместо них, лучше хорошенько задуматься над тем, что в текущий момент есть возможность быть в фазе, а также сколько интересного и нужного в ней можно пережить. Зачем самостоятельно губить такую возможность, чего-то неоправданно остерегаясь? Справедливости ради стоит отметить, что техники экстренного выхода из фазы не всегда срабатывают. Как правило, на фоне долгого недосыпания, в начале или среди ночного сна тяга в стадии сна столь велика, что противостоять такому явлению, как сонный паралич, очень сложно. В связи с этим очень актуальна переоценка ситуации, чтобы не мучиться, а использовать ее. В связи с этим стоит добавить, что паралич легко переводится в фазу осуществлением непрямых техник. Кстати, знание, как выходить из паралича, важно не только для практиков фазы, так как он возникает приблизительно у трети населения Земли, хотя бы раз в жизни и без нее. Обычно это имеет место до или после сна. Борьба со страхом. Страх в фазе – очень распространенное явление. Он может настигать человека на любой стадии его опыта, хотя, конечно, в самом начале это имеет куда более ярко выраженные черты. Причины страха могут быть самые разнообразные. Ощущение, что не получится вернуться в тело, смерть. Беспокойство, что с телом что-то случится. Встреча в фазе с чем-то страшным и ужасным, возникновение болевых ощущений. Слишком яркие, гиперреалистичные ощущения. Однако доминирует всего одна причина страха – инстинкт самосохранения, который вызывает у людей внешне необоснованное животное чувство ужаса, которое не поддается объяснению и контролю. Для новичка, на которого давит непреодолимое чувство страха, не позволяющее буквально ничего делать, существует только один путь, как его постепенно победить. Нужно каждый раз в фазе пытаться заходить на шаг дальше, чем предыдущий раз. К примеру, первый раз сквозь ужас нужно хотя бы поднять руки, а потом их убрать обратно. Второй раз нужно попытаться присесть. Третий раз в фазе нужно попытаться встать. Четвертый раз нужно попробовать немного походить. Затем страх начинает резко отступать, и действиям уже ничего не угрожает. Любопытный факт. Часто бывает так, что именно страх помогает человеку попадать в фазу и долго в ней удерживаться. И стоит от него отделаться, как с входом в саму фазу начинаются проблемы. Для практика, который периодически сталкивается со страхами, имеет смысл больше задумываться о том, что в действительности нет никаких опасностей, и все эти позывы резко вернуться в тело бессмысленны по своей сути. Рано или поздно такие мысли начинают отражаться на событиях в фазе, и человек все реже пугается. Если речь идет о сиюминутном страхе из-за какого-то происшествия в фазе, то проще всего пойти к нему навстречу и пережить до конца, чтобы больше не было подобных прецедентов. Если все время убегать от нежелательных событий, то они будут все чаще и чаще настигать. Если же нет никаких сил встретиться со страхом в фазе лицом к лицу, а он настигает, то лучше применить технику перемещения, чтобы оказаться в другом месте, но это поможет только временно. Создание зрения. Часто зрение в фазе присутствует с самого начала, особенно при использовании для входа в нее техник наблюдения образов и визуализации. Бывает, что зрение самостоятельно появляется в первые секунды. Иногда оно проявляется только во время процесса углубления в фазе. Бывают же случаи, когда оно самостоятельно не появляется или когда его нужно быстро во что бы то ни стало создать. В этот момент оно может появиться, лишь стоит о нем подумать, но если так не произошло, придется применять специальную технику. Для этого нужно поднести руки к глазам на расстояние 10-15 см и потом пытаться их разглядеть сквозь серость или темноту перед глазами. Нужно очень внимательно и агрессивно всматриваться в мелкие детали ладоней, пытаясь их разглядеть. Буквально через несколько секунд они начнут проявляться будто из-за какой-то пленки. А еще через несколько секунд зрение станет четким, и перед глазами будут не только ладони, но также будет видно и все окружающее пространство. Одним из основных моментов, которые стоит учитывать при создании зрения, это то, что ни в коем случае не нужно открывать веки. Зрение проявится само, и оно будет неотличимое от реального. Скорее всего, возникнет ощущение поднятых вверх и без их поднятия. В фазе можно бесконечное количество раз закрывать глаза, при этом физически ни разу их не открыв, так как зрение создается без этого. Открывать веки можно только в глубокой фазе. В неглубокой фазе это вернет в бодрствование, так как глаза могут открыться по-настоящему. Также нужно иметь в виду, что создавать зрение нужно только полностью разделившись с телом, уже находясь в каком-либо месте. Попытка разглядеть руки во время полета или зависания в неопределенном пространстве приводит к произвольному перемещению. Общение с живыми объектами. В контексте общения в фазе с одушевленными объектами может возникнуть две проблемы – молчание или возвращение в тело. Ввиду того, что многие прикладные направления использования фазы исходят из общения с людьми с той или иной целью, необходимо понимать, как нужно правильно это делать. Чтобы не было фола, фол – выброс из фазы в реальность, нужно просто во время общения соблюдать элементарные правила удержания. К примеру, можно разглядывать детали лица или одежды человека. Во время общения можно все время потирать руки друг об друга или удерживать сильные вибрации. Суть в том, чтобы просто это и многое другое не забыть, увлекшись получаемой информации. Однако более сложной задачей является преодоление неадекватности или молчаливости живых объектов фазы. Проблема в том, что в этом случае все решают не какие-то конкретные действия руками или ногами, а действия внутреннего характера. В большинстве случаев речь объекта блокируется внутренним напряжением самого практика. Иногда проблема рождается ожиданием того, что объект не сможет разговаривать в фазе. Главное – относиться к объектам как можно спокойнее. Не стоит пытаться кричать или бить объект, пытаясь добиться слов. Гораздо эффективнее мягко с ним обращаться, не пытаясь давить. Важно не всматриваться в губы объекта, ожидая произношения звуков, а еще лучше вообще отвернуться в сторону, если ничто другое не помогает. В любом случае, если не получится разговорить объект в текущий момент, это получится позже, поэтому нужно от попытки к попытке пытаться разными вариантами наладить диалог. Как правило, после первых же успехов происходит своеобразный перелом, и подобная проблема себя практически больше не проявляет. Что касается самой методики общения, то она такая же, как в повседневности. Не обязательно использовать телепатию, а достаточно просто словами изъясняться, произнося их вслух. Чтение текста в фазе. Находясь в фазе, можно читать. Единственное, что такое чтение сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, мелкий текст часто просто нечитаемый, так как эффект гиперконцентрации может искажать текст при присматривании к нему. Данная проблема решается только тем, что следует прибегать к текстовым источникам информации с большим размером шрифта. К примеру, текст обычной книги расплывается, если начать к нему присматриваться. Но вот крупное название книги на обложке можно спокойно читать, так как такой размер достаточен для быстрого прочтения без сильного присматривания. Вторая проблема может заключаться в том, что если даже текст будет читаемый, он будет совершенно бессмысленный, вроде простого набора слов или даже букв. В этом случае стоит попытаться решить проблему, листая страницы в поисках нормальных, если это книга или газета. Также можно найти другой экземпляр или создать его заново техниками нахождения объекта. Эти же действия касаются тех случаев, когда текст представляет собой набор непонятных символов и знаков. Также во время чтения не стоит забывать о техниках удержания, так как можно потерять внимание из-за получаемой информации или просто расслабиться, что обычно заканчивается фолом. Вибрации в фазе. Часто в фазе сопутствуют необычные ощущения, которые невозможно забыть и можно удачно применять для самого входа в фазу, углубления и удержания ее. По ощущениям его трудно точнее описать, как прохождение сквозь всего тела сильного тока, не причиняющего боли. При этом возможно ощущение сжатия всего тела, сильного его покалывания, похожего на онемение. Чаще всего, по ощущениям, это больше похоже на высокочастотное вибрирование тела, почему и возник термин вибрации. Если практик хочет понять, переживал он вибрации или нет, то есть хороший способ решить этот вопрос. Если они были, то сомнений в том, что это были именно они, не будет. Во всех прочих вариантах, когда присутствует сомнение и неуверенность, точно идет речь не о вибрациях, либо о них, но в другой форме. Если вибрации хоть раз были пережиты, то вспоминание этих ощущений очень сильно помогает при одновременном применении непрямых техник. Создаются, поддерживаются и усиливаются они напряжением мозга или безмускульным напряжением тела. Также для возникновения вибраций часто бывает достаточно лишь подумать о них. При первом же их переживании стоит некоторое время поэкспериментировать с ними, перекатывая их по телу и его частям, усиливая и успокаивая их. Однако не стоит думать, что наличие вибраций является обязательным условием нахождения в фазе. Многие новички зачастую стремятся не к фазе, а к вибрациям, после которых она якобы должна последовать. Этого не должно быть. Да, есть определенные техники, которые позволяют попасть в фазу через создание вибраций. Но во всех остальных случаях они совершенно не обязательны и их может вообще никогда не быть. Техники перемещения сквозь объекты. В силу определенных законов фазы, в углубленном ее состоянии свойства окружающего пространства становятся очень похожими на физический мир. Однако часто может понадобиться пройти сквозь стену, чтобы сократить путь, переместиться или чего-то избежать. Чтобы это сделать, есть два основных варианта. Обычно для овладения любым из них требуется несколько попыток, однако в начале практики могут все равно возникнуть сложности. Любопытный факт. Если во время прохождения сквозь стену сконцентрировать внимание на физических ощущениях данного процесса, то в ней можно застрять. Причем практик может начать даже задыхаться, так как сковывается грудная клетка. В такой момент нужно возвращаться в тело. Быстрое, расфокусированное проникновение. Нужно быстрым шагом, прыжком или с разбега добежать на стену с ярким желанием проникнуть сквозь нее. В этот момент нельзя всматриваться в стену. Желательно, чтобы зрение было расфокусировано или направлено вообще в другую сторону. Кроме всего прочего, лучше ничего из текущего пространства не держать и не рассматривать, чтобы таким образом за него не держаться. Техника закрытых глаз. Подходя к стене, нужно закрыть глаза и сфокусировать внимание на желании пройти сквозь нее. Параллельно нужно представлять, что стены нет, либо она прозрачная и проходимая. Если возникнет сопротивление плоскости, то надо его продавливать, продолжая ту же мысленную концентрацию. Полет в фазе. Чтобы в фазе полететь, нужно вспомнить, как это делается во сне, и затем воспроизвести те же внутренние действия. Ничего напрягать и проговаривать не нужно, хотя полет с закрытыми глазами удается во много раз проще. Лучше это не делать, так как возможно перемещение в незапланированное изначально место. Если полет все равно не удается, то можно прыгнуть с любой возвышенности или из окна. В этот момент можно легко получить контроль над падением и превратить его в управляемый полет. Однако прыгать из окон и любых других возвышенностей стоит только при наличии опыта, так как новичок не всегда может распознать в фазе он или в реальности. Сверхспособности в фазе. Несмотря на всю реалистичность восприятия пространства фазы, оно не ограничивает человека в способностях пережить и делать все, что угодно. Только он сам может себя ограничить по привычке. Это важно помнить и понимать, чтобы в фазе делать все просто, а не по законам физического мира. К примеру, если нам нужно куда-то попасть, пусть даже очень далеко, мы можем телепортироваться или, другими словами, перелететь. Если нам нужен какой-то предмет с другой стороны комнаты, совсем не обязательно идти за ним, так как его можно притянуть взглядом. Это и есть свобода действия, не ограниченная привычками. Чтобы овладеть необычными способностями, как правило, требуется всего несколько фаз посвятить их развитию. Обязательно нужно научиться летать и проходить сквозь стены, что уже отдельно отмечалось. Также можно научиться телекинезу, дистанционному перемещению предметов, пирокинезу, поджигание предметов взглядом, телепатии, чтение мыслей и превращением. Чтобы научиться телекинезу, нужно в полноценной фазе сконцентрировать взгляд на любом предмете и попытаться его притянуть к себе или двинуть от себя. Делать это нужно, прилагая всю возможную волю. Никаких конкретных внешних действий не нужно. Знание, как осуществлять подобные навыки, у любого человека заложено внутри. Если не с первого раза, то с нескольких попыток предметы точно начнут подчиняться взгляду и намерению. Почувствовав, как это делать, обретя контроль над этой способностью, можно будет всегда использовать ее в фазе для повышения комфортабельности переживания или для осуществления каких-то затей в ней. Научившись телекинезу, можно будет не только двигать и отодвигать предметы любых размеров, но и поднимать или вдавливать их во что-нибудь. Чтобы в фазе научиться поджигать окружающие объекты взглядом, нужно также, как и для телекинеза, начать всматриваться в нужные предметы с сильным желанием их разогреть и поджечь. Возможно, не с первого раза, но со временем объект действительно будет загораться, предварительно искажаясь, темнеть и дымиться. При развитии фазы телепатии нужно всматриваться в одушевленные объекты с параллельным прислушиванием к окружающим и внутренним звукам и намерением услышать их мысли. Данная способность развивается с некоторыми трудностями даже у опытных практиков, но когда она появляется, существенно упрощается общение с людьми в фазе. Самое удивительное, что обладая таким навыком, можно научиться слышать не только мысли людей, но и животных и даже любых других предметов пространства фазы. Однако не стоит слишком серьезно это воспринимать, так как это всего лишь особенность фазы моделировать ожидаемое. Чтобы применить превращение одной вещи в другую, нужно прибегнуть к технике нахождения объекта превращением из параграфа 9. Стоит также отметить, что если стоит цель превратить не что-либо, а себя во что-нибудь, то нужно применять техники перемещения из того же в параграфа 9, при которых нужно концентрировать внимание не на желаемом месте, а на желаемой собственной форме. В данном случае опять не будет никаких ограничений, кроме собственной смелости и фантазии. Можно почувствовать себя бабочкой, а можно динозавром. Можно почувствовать себя птицей, а можно червяком. Можно превратиться в ребенка или даже поменять пол. И все это не просто какие-то внешние изменения, а реальное превращение изнутри и снаружи. Если практик становится бабочкой, то у него возникает ощущение крыльев, множество лапок и необычного тела, вместо всего этого человеческого. При этом он будет чувствовать, как всем этим в отдельности управлять, будто в мозгу появился участок, который за такие ощущения отвечает. И это только самое поверхностное описание переживаний, которые по своей сути едва ли вписываются в привычное понимание мира. Для развития всех необычных для реальности способностей в фазе всегда общим моментом является собственная уверенность в их осуществлении. Их изначально там нет, как раз лишь только потому, что в голове у заточенного под обыденность человека стоит на это уверенный блок, который просто осуществляется. Как только будет уверенность в обратном, причем не поверхностная, а глубоко внутренняя, все начнет легко получаться. Во время тренировки развития сверхспособностей в фазе может возникнуть ощущение, что тренируется нечто внутри, что будет также работать и в повседневности. Однако не стоит на это возлагать большие надежды, как минимум это маловероятно. Поэтому не стоит уже в бодрствовании не тратить много времени на попытки сдвинуть что-то взглядом и так далее. Управление болью в фазе. Вместе со всеми положительными впечатлениями и ощущениями, с той же степенью реалистичности и достоверности в фазе могут проявлять себя восприятия противоположного характера. Это легко проверить, если подойти в глубокой фазе к стене и со всей силы ударить ее кулаком. Боль будет практически такая же, как если бы все происходило по-настоящему. Некоторые действия в фазе неизбежно могут вызывать неприятные болевые ощущения. Поэтому нужно знать, как их избежать. Для этого нужно во время действия концентрировать внимание на внутренней уверенности, что боль не возникнет. Начать можно с того же эксперимента со стеной, внушая себе, что боли нет, бить по ней костяшками кулака до тех пор, пока боль действительно не исчезнет даже при самых сильных ударах. Если хотя бы раз провести подобный эксперимент, достижение такого же результата больше никогда не будет требовать таких усилий. Как правило, об этом будет достаточно подумать и воспроизвести нужный внутренний настрой. Моральные нормы в фазе. С самого начала следует понимать, что внутренний мир пространства фазы не имеет ничего общего по своим свойствам и законам с социальным физическим миром, окружающим нас в бодрствовании. Пространство фазы внешне имитирует физический мир с его свойствами и функциями лишь только потому, что мы ничего другого не привыкли воспринимать и не ожидаем. Все наши моральные устои и правила актуальны только для того места, в котором они были выработаны. Не имеет смысла исповедовать их же в другом мире. Речь идет о том, что не нужно себя ограничивать в фазе лишь потому, что что-то неприемлемо, неприлично, нехорошо и так далее. Это всего лишь шаблоны поведения, которые вряд ли имеют почву в мире фазе, где все работает совсем по иным законам. Единственные моральные правила, которые могут быть в фазе, это те, которые практик сам себе внушит или придумает. Но не стоит себя ни в чем ограничивать. Стоит, наконец, почувствовать полную свободу от всего, возможности чего и состоит одна из самых замечательных особенностей фазового пространства. Изучение возможностей и ощущений. Начав практику фазовых переживаний, не стоит сразу же бросаться в направление чего-то одного, если стоит цель иметь долгосрочную практику. Будет гораздо лучше с самого начала исследовать этот мир и все, что в нем окружает. Это поможет лучше его чувствовать, знать, а значит и лучше и проще входить в него. Речь идет о следующем. Как и в реальности, стоит начать познание того, что будет открываться перед практиком в первую очередь. Нужно на первых порах просто насладиться самим фактом пребывания в фазе, и его деталями, и их функциями. В том числе самыми незначительными. По факту, практику сначала следует просто побродить по фазе, в том месте, где он будет оказываться. При этом ему нужно разглядывать все, что попадается. Если в руках окажется шарик, его можно покатать, чтобы убедиться в работоспособности физических законов. Если маркер, порисовать им на стене и так далее. Также нужно попытаться полностью обострить все возможные чувства в фазе, чтобы до конца понять, насколько фаза необычна в своей реалистичности. Необходимо испытать движение, походить, побегать, попрыгать, взлететь, упасть, поплавать. Проверить ощущение боли, ударив кулаком об стену. Для тестирования вкусовых ощущений проще всего дойти до холодильника и попробовать съесть из него все, что можно, не забывая одновременно и нюхать. Также стоит попробовать проходить сквозь стены, перемещаться, создавать объекты и так далее. Все эти действия будут очень интересны сами по себе. Только когда они будут понятны и известны, можно считать, что практик хорошо знает, что представляет собой фаза. Типичные ошибки для первичных навыков. При попытке определить фазу, многие ориентируются только на сходстве с окружающим пространством, хотя это может быть смоделировано. Слишком короткая гиперконцентрация на объекте, когда сложно определить фазу вокруг или физический мир. Умышленная попытка закончить фазу, когда ее нужно использовать до конца. Паника при параличе вместо спокойных расслабленных действий. Отказ заниматься практикой фазы из-за страха, хотя это явление временное и решаемое. Открывание глаз на начальных стадиях фазы, хотя это часто приводит к фолу. Слишком ранняя попытка создать зрение в фазе, хотя сначала нужно разделиться и углубиться. Излишняя спешка с созданием зрения, хотя оно в большинстве случаев появляется само через несколько секунд. Слишком большое расстояние при концентрации на руках для создания зрения вместо 10-15 см. Забывание о техниках удержания при общении с живыми объектами, хотя об этом нужно помнить всегда. Стремление всегда добиваться вибраций, хотя они не обязательны для фазы. Забывание закрыть глаза или расфокусировать зрение при перемещении сквозь стены и другие плотные объекты. Желание сделать в фазе что-то сверхъестественное для реальности без внутреннего сильного желания и уверенности, хотя без этого оно вряд ли получится. Боязнь испытать в фазе боль, вместо того, чтобы научиться управлять ею. Соблюдение моральных норм в фазе, хотя они там не имеют никакого значения. Стремление сразу как-то фазу использовать, вместо того, чтобы сначала ее саму хорошо прочувствовать и изучить. Практика по параграфу 8. Вопросы. Существуют ли в фазе навыки, которым следует сначала овладеть, чтобы ее потом полноценно использовать? Можно ли понять, фаза вокруг или нет, если попытаться взлететь? Чаще всего человек встает в фазе или в реальности, когда у него есть сомнения на этот счет. Достаточно ли подумать о теле, чтобы в него вернуться, и достаточно ли в него вернуться, чтобы им управлять? Какой рукой нужно очень сильно и активно начать двигать, чтобы преодолеть сонный паралич? Можно ли проговаривать про себя анекдоты, чтобы преодолеть сонный паралич? Возможно ли, находясь в фазе, физически двигать глазами? Что нужно делать, если сонный паралич не преодолевается? Может ли сонный паралич возникнуть без практики фазы? Что будет, если в фазе все время убегать от страха, вместо того, чтобы с ним встретиться? Можно ли постепенно осваивать фазу, чтобы преодолеть страх? Есть ли в фазе что-нибудь, чего реально имеет смысл бояться? В какой момент зрение в фазе можно создавать подъемом век, а не специальными техниками? Что будет, если попытаться открыть глаза, только присев на кровати, то есть еще даже не полностью разделившись? Почему общение с живыми объектами в фазе может привести к возвращению в тело? Какие проблемы могут возникнуть, если рассматривать губы объекта, с которым идет разговор? Как быстро можно читать мелкий текст в фазе? Что легче прочитать в фазе, текст в газете или большой рекламный плакат? Можно ли в фазе вместо текста в книге обнаружить иероглифы? Обязательны ли вибрации при переживании фазы? Каким образом вибрации в фазе управляются и удерживаются? Можно ли вибрации сравнить с ударом тока? Можно ли прорваться сквозь стену с разбега и с закрытыми глазами? Какие мышцы тела нужно напрягать, чтобы взлететь в фазе? Существуют ли экстрасенсорные способности, которые недоступны в фазе для любого практика? Можно ли в фазе превратить себя в шар со всеми вытекающими ощущениями? Насколько боль в фазе может отличаться от боли в физическом мире? Следует и имеет ли смысл в фазе уступать место старикам? Что никому нельзя делать в фазе по моральным соображениям? Задание. Первое. В ближайшей фазе полностью пройдитесь по своей квартире, подробно исследовав свою комнату, кухню и ванну. Второе. Научитесь в фазе проходить сквозь стены и одну долгую фазу полностью посвятите отработке этого навыка. Третье. Научитесь в фазе летать. Четвертое. Ударяя стену кулаком в глубокой фазе, научитесь контролировать боль. Пятое. Научитесь в фазе телекинезу и пирокинезу. Шестое. Посвятите одну долгую фазу эксперименту со зрением. Создайте его, если не было сразу, а затем не менее 10 раз закрывайте глаза и вновь создавайте зрение. Седьмое. Добейтесь того, чтобы объекты в фазе начали разговаривать. Восьмое. Одну долгую фазу полностью посвятите созданию и контролю над вибрациями. Девятое. Одну долгую фазу посвятите поиску различного рода текстов, чтобы поэкспериментировать с возможностями чтения шрифтов разных размеров.